Глава третья. Я улыбаюсь своему отражению в зеркале заднего вида, поправляю волосы, смотрю, не смазалась ли помада. «А что такого, дорогой?» — беспечно спрашиваю, пожимая плечами. «Не все собрала?» «Не строй из себя дуру, тебе не идет», — кричит в трубку муж. «Какого черта ты сотворила с моей одеждой?» «То же самое, что ты сотворил с моей жизнью», — чеканю я. «Мне вот интересно, ты документы забрать когда успел? Мог бы и сам тогда втихую уйти». «Я проявил к тебе уважение», — Кирилл снова начинает нападать. «Все-таки 7 лет прожили, а ты не оценила, да еще к адвокату побежала. Забрала бы деньги. Я ведь ни копейки предлагаю. Хотя и этого тебе много, ты же одна, а у меня скоро сын будет». «Очень за тебя рада». Я сбрасываю вызов. Чувствую, как все нервы опять встали дыбом. Седины у мужа я не видела, но бес в ребро во всей красе. Я младше на 7,5 лет. Так сколько же лет Анечке? Ай, да все равно. Прихватив сумку и папку с документами, иду к адвокату. Все имущество, о котором я знаю, записано на нас обоих. Но я вот уже не уверена, что Кирилл не купил что-то по-тихому и не записал на маму. Она все вздыхала, что имущество должно быть у мужчины, а женщине зачем? Только проблемы и головная боль, а от этого рано появляются морщины. Да, хороша бы я сейчас была, пытаясь доказать, что покупалось все на совместные деньги. Здравствуйте, я вхожу в кабинет. Мой муж хочет развод. У него новая любовь, и скоро родится сын. Лишнего мне не надо, но все, что положено, я хочу поделить. Пройдя через кабинет, кладу папку на стол перед внимательно наблюдающим за мной адвокатом. «Яна Михайловна, если не ошибаюсь», — мягко произносит он. Адвокат мужчина в годах, одет очень модно, улыбка добрая, но в глазах светится острый ум. «Она самая», — кивнув, сажусь в кресло. «Кирилл, мой пока еще муж, решил, что мне будет жирно». «И большая сумма подразумевается», — интересуется адвокат. «Достаточная, чтобы за нее побороться», — уклончиво отвечаю я. «У меня только одно условие. Наша квартира должна быть продана». «Продана совершенно посторонним людям». Кирилл вполне в состоянии обеспечить любовницу с ребенком. Хватит на подгузники и золотую ложечку. Мой муж не олигарх, но мужчина состоятельный, а еще представительный и моложавый. Женским вниманием никогда обделен не был, но как-то всегда на попытки его подцепить реагировал сдержанно. Врал, теперь я это понимаю. Просто удобно устроился. Молодец. Всегда умел просчитывать свою выгоду. Пока я была идеальной женой, вела дом и тянула на себе работу, а еще бегала по врачам, он утешался в объятиях любовниц. Просто прекрасно. А теперь я должна быть рада компенсации и молча отойти в сторону. Интересно, он уже своим родителям сообщил радостную новость? Мне же намекали так жирно, что я пустышка, а бедный сыночек страдает без детей, возраст уже у меня, и часики тикают. Мужчине-то что, в любом возрасте орел. Пусть летит. Кирилл столько всего наговорил мне гадкого, что отбил всякое желание переживать. Унизил, свалил с больной головы на здоровую, поступил как самый настоящий трус. Вот так разом все перечеркнул. Ну, одного он добился. Истерики и слез с моей стороны точно не будет. Мы обсуждаем мои дела 2 часа, составляем исковое заявление. Поскольку я работаю с мужем, то и дела фирмы хорошо знаю. Извини, дорогой, но оставить меня ни с чем у тебя не получится. Решив все вопросы с разделом имущества, еду домой. Теперь все общение только через адвоката. Развод оформить не проблема, перемирие сторон не ожидается, а вот за имущество будет битва. Звонки и сообщения с работы я игнорирую. Пусть сам расхлебывает. Все равно думать о делах сейчас не могу. Надо еще родителей обрадовать. С Кириллом у них хорошие ровные отношения. Дочь ведь была как за каменной стеной. Ого, жена не стенка, подвинется. Ой, хватит, а то я себя сейчас окончательно накручу. Припарковавшись, сижу в машине несколько минут. Надеюсь, Кирилл уехал, а не ждет меня с разборками. Мужа в квартире не оказалось, но я чуть не улетела, споткнувшись о раскрытые чемоданы, а запах духов заставил зажать нос пальцами. «Черт!» — я потерла ушибленную ногу. «Ах ты!» — у меня дыхание сперло, когда я увидела на большом зеркале надпись, сделанную помадой. «Ты сама это затеяла!» — выведено твердым уверенным почерком. Забыв снять ботинки, несусь осматривать квартиру. «Черт! Черт! Черт!» Хочется ругаться очень неприлично и совершенно непечатно. «Кто из нас еще истеричка?» Вся моя одежда вывалена из шкафа. Что-то порвано, остальное засыпано моей косметикой. У туфлей оторваны каблуки. «Самоутвердился?» Я поднимаю свою любимую пару туфель. «Молодец!» Швыряю их в стену. Сняв пальто, кидаю его в кресло. Потом сажусь на пол и стягиваю ботинки. Подперев кулаком щеку, смотрю на кучу испорченной одежды. Моя любимая шелковая блуза цвета экрю живописно украшена тенями. На белой юбке весьма красочные разводы помады. Мой муж всегда был изобретателен. Вот и всю эту кучу залил моими духами, разбив стеклянные флаконы молотком для отбивания мяса. Молоток валяется рядом. «Ладно, дорогой, баш на баш. Но если ты думал, что я испугаюсь, то зря. Повод обновить не только жизнь, но и гардероб. Я стараюсь смотреть на все позитивно. Самое худшее уже случилось. Надо двигаться дальше. Не хочу застрять в депрессии и жалости к себе. Так что выше нос». Меня поддерживает злость. И Кирилла тоже. Дальше делать что-то надо. Не хочется получить этим молотком по своей тыковке. Поэтому я первым делом иду готовить себе кофе. К счастью, технику муж не тронул. Сделав кофе, достаю печенье. Дергаться уже смысла нет. Все случилось. Надо думать, как действовать дальше. На раздумье у меня уходит ровно чашка кофе. Раз квартира будет продаваться, то пора отсекать прошлую жизнь. Открываю интернет. Благо, сейчас что-то найти и заказать проблем нет. Мне нужны грузчики с коробками и место на складе. Кирилл очень упростил сбор вещей. Договорившись с фирмой, иду разбирать вещи. Что-то можно спасти, а остальное уйдет на мусорку. Вещи мужа сразу уходят в мусорные пакеты, освобождая чемоданы под мои нужды. Нормальное укладываю в них, окончательно испорченное в пакеты, остальное в стирку. К моменту, когда приезжают крепкие ребята для перевозки вещей, в квартире относительно чисто и проветрено. «Снимайте телек, сабвуфер и приставку», — командую я, «микроволновку и кофеварку, и стиралку с сушилкой. Мне нужны коробки под посуду». Грузчики удивленно переглянулись, но вопросы задавать не стали. «Срочный переезд!» – озвучиваю причину такой спешки. Посуда, столовые приборы, мелкая бытовая техника, даже постельная и декоративные подушки – все я тщательно перебираю и сортирую. Новую квартиру же придется обставлять. А зачем тратить лишнее, когда все основное есть? Прищурившись, я примеряюсь к шикарным портьерам и к тюлю в гостиной. Ткани привезены на заказ, пошив тоже по индивидуальным эскизам. «Ай, пусть висят», — машу рукой. «Шторы вообще пусть везде остаются, чтобы внешне ничего не изменилось». «Яна, а у вас переезд?» — в квартиру просовывает голову соседка. «Шум у вас какой-то второй день». «А сейчас и вещи выносят». На ее лице неприкрытое любопытство. «Переезд, ага», — Я нервно улыбаюсь. «Срочный!» «А куда?» Соседка входит, вытянув голову, пытается заглянуть в комнаты. «А Кирилл где? Квартиру новую купили?» «Купили», киваю, «пятикомнатную. Кирилл там вещи принимает. Но мне плевать. Грузчики прячут улыбки. Они же знают, что вещи едут на склад долгого хранения». «А мне всегда ваша квартира так нравилась». Соседка делает мелкие шаги, рассчитывая, что я не замечу ее маневры. «Продавать будете?» «Будем». А тут я не вру. «И за сколько?» Любопытство так и прет из нее. «Брать будете?» Спрашиваю в лоб. Я же вижу, как сканирует каждый сантиметр, подмечая детали. Стоит ей выйти за порог, как свежие сплетни полетят во все стороны. «Ну, дорого, наверное, будет», — вздыхает. «А рассрочку не рассматриваете? Ну так, по-соседски, без банков этих мошеннических». «Нет», — уверенно отказываю. «Извините, дела. Вам тоже пора, да?» Любопытной соседке ничего не остается, кроме как уйти. Закрыв дверь, смотрю в глазок. Стоит на площадке, озирается по сторонам, а потом на цыпочках подходит к двери и прикладывает ухо. «Что-то забыли?» Я резко распахиваю дверь. «Нет, ничего». Она отскакивает. «Показалось, что серьгу обронила. До свидания, Яна». «Всего хорошего». Я не закрываю дверь, пока соседка не скрывается в своей квартире. «Посудомойку тоже вынимать?» Посмеиваясь, спрашивает грузчик. «Не надо», — решаю я. «Пылесос унесли?» «Так, выносите все коробки запакованные. Почти закончили». Я обхожу квартиру, заглядывая в каждый угол. Кажется, я взяла все, что хотела. «Ребята, вот это еще на мусорку отнесите, пожалуйста», — указываю на мешки с одеждой. Продукты я оставила. Так и быть, может, благоверный на обед заглянет. Правда, в чем будет готовить, меня не волнует. Грузчики уезжают. А я вот себе тоже плохо сделала. Хочется чаю или кофе, а могу выпить только воды. Ой, все. Я одеваюсь, выкатываю чемоданы из квартиры, закрываю ее, планируя больше сюда не возвращаться никогда. Я спокойно загружаю чемоданы в машину. Телефон уже охрип от звонков и сообщений, но там ничего для меня интересного уже нет. На работе дружбы ни с кем не сложилось, а подруг ставить в известность пока желания нет. Я очень устала. Заваливаюсь к родителям без предупреждения и с чемоданом. Остальные потом подымем. «Яночка!» Мама рада меня видеть. «А почему так поздно и без звонка, и с чемоданом?» Улыбка сходит с маминого лица, там появляется тревога. «Яночка!» — распахивает дверь шире. «Что случилось?» «Банальное дело», — я вкатываю чемодан. «Развод». «С кем?» — мама прижимает ладони к груди. «Пока с Кириллом». Я пытаюсь шутить. «Вроде как с ним у нас брак». «Был». Я удаленно подписала развод и подала иск на раздел имущества. «Мам, а что есть поесть? Я только кофе выпила в обед, и все». «Сейчас», — спохватывается мама. «Я на кухню. Там все и расскажешь». «Расскажешь что?» — выходит из гостиной папа. «Что ваш зять завел любовницу, и у них через месяц будет сын», — спокойно говорю, не спеша раздеваясь. «Долгожданный наследник. На мой взгляд, вполне весомый повод для развода».